Она почти не сомневалась, что получилась полная ерунда. И удивилась чрезвычайно, когда увидела на экране элегантную, яркую, стройную, практически с улыбкой Джоконды девушку, себя саму, только улучшенную настолько, что никакому фотошопу не снилось. «Это... я? Послушайте, да вы гений просто!» Потрясенно взглянула Надя на фотографа. «Ерунды не говори», — поморщился он. «Ни страсти, ни изюминки. Обычный лубок. Может, хоть легкую эротику снимем?» «Может, согласиться. А Полуянову скажу, как он мне. Извини, дорогой, работа». Но только и без того страшновато было. В огромном доме, отделенном от прочего мира высоким забором и рвом. А если она еще и разденется, будет чувствовать себя совсем беззащитной. Хотя Золотой со всеми его шуточками-прибаутками и даже шлепками по попе совсем ее не пугал. Встречала она подобный типаж среди читателей исторической библиотеки. Болтают много, казанов из себя строят заправских, а на самом деле мирнейшие люди. «Я подумаю над вашим предложением, хорошо?» Как можно мягче ответила Митрофанова. «Да нужна ты мне 1000 лет, еще уговаривать тебя», — фыркнул Золотой. «Я, слава богу, не девятиклассник». Он всем своим видом показывал, что разочарован в своей модели. Надя же, наоборот, стала смотреть на толстяка совсем другими глазами. «Ничего себе смешной человечек дает! Всего несколько кадров сделал и даже свет не выставлял. А какой поймал ракурс! Не то что Димка Полуянов. Раз 1000, наверное, ее фотографировал, и все время она то напряженная получается, то с закрытыми глазами, сутулая или толстая». «Послушайте, с искренним интересом обратилась она к Золотому. А у вас есть какой-нибудь профессиональный секрет?» И поспешно добавила: «Вы не думайте, я не конкурент, просто интересно». «Тебе мой метод не подойдет», — фыркнул толстяк. «Он только для мужчин годится. Нужно представлять, что твоя модель на пороге оргазма. Через секунду закричит, забьется в конвульсиях. И твоя задача — поймать это последнее мгновение. Спокойствие. Секунды жизни перед пучиной смерти». И вдруг протянул руки и схватил ее за горло. Не больно, но крепко. «Ой!» — пискнула Надя. «Да не бойся ты. Умные бабы сами в очереди стоят, чтоб не в паденщине участвовать, как ты сегодня, а в настоящих, серьезных проектах. Ты их видела, кстати?» Что ж, вот разговор сам и вырулил на нужную Полуянову тему. «Да, конечно, да», — торопливо отозвалась Надя. «Я на вашем сайте видела серию «Женщины-цветы». Особенно мне «Леди в черном» понравилась. Они там все такие роковые, зловещие». Она внутренне напряглась и выдала заранее подготовленную фразу. «Мне даже показалось, что там несколько мертвых, по-настоящему мертвых». И внимательно посмотрела прямо в глаза Золотому. Однако фотограф не смутился ни на секунду. Отмахнулся небрежно. «Глупости. Просто специальный грим». И неожиданно добавил: «Хотя я и постмортем делаю тоже, но только на заказ. И в открытый доступ никогда не выставляю». Что такое этот мортем?» Надя практически вжилась в роль необразованной глупышки. «Посмертные фотографии», — объяснил Золотой. «Чрезвычайно интересный жанр». «Ты что ли... когда покойники?» — ахнула Надя. «Прямо в гробу?» «Ну все, смешала божий дар с яичницей», — поморщился фотограф. «Но все же объяснил. В деревнях, конечно, до сих пор и похороны снимают, и гробы. Только это никакой не постмортем, а банальная любительщина. А я работаю по заказу серьезных людей». «Но зачем вашим серьезным людям фотографировать смерть?» — спросила Митрофанова, искренне не понимая этого. Да всего лишь потому, что она самая совершенная, что только можно себе представить. Золотой метнул острый взгляд на Надю. Естественно, ты не согласна. Сознание обывателя покойник всегда безобразен. Вы шарахаетесь от запаха тлена, даже не пытаетесь заглянуть дальше, и лишаете себя великолепного зрелища, ведь человек являет свое истинное лицо только когда он мертв. Он прищурил свои кукольные глазки, взглянул оценивающе и заверил. «Ты, например, когда умрешь, будешь выглядеть отлично. Загадочно, томно, страстно. Можем, если хочешь, заключить предварительный договор», — подмигнул ей. «Если клиент его подписывает на стадии, пока живой, я всегда хорошие скидки предлагаю». Голос будто ручеек, лицо в добрых лучиках морщин. Надя никак не могла ухватить, он сумасшедший, гений или просто над ней издевается. Да еще антураж смущал. Студия, куда Золотой привел с порога, была совсем не роскошной, безликой, черно-белой. Но сейчас они сидели в гостиной, а тут прямо дворец роскошный и ужасающе безвкусный. Паркет, лепнина на потолке, диванчик, обит дорогущим жаккардом. Из синего стекла ваза с золотыми птицами явно не с китайского дешевого рынка. Неужели Золотой это все великолепие на мертвых заработал? Надя, по классификации фотохудожника, была типичной обывательницей. Кладбищ боялась, мысли о смерти от себя гнала. Но что поделаешь, раз обещала Полуянову помочь, придется теперь говорить о мертвецах. И не забывать, конечно, играть в глуповатую и тщеславную особу. «Чего хорошего может быть в покойнике?» — сморщила носик Митрофанова. «Это ведь уже не человек, просто оболочка». «А люди обычные», — усмехнулся Золотой. «Подобные фотографии не смотрят. Жанр постмортем для знатоков, для элиты». «Да ну! На трупаков любому смотреть противно. Хоть крестьянину, хоть элите». «Кому как», — возразил Золотой. «Самый известный коллекционер в нашем жанре Томас Харрис считает, что постмортем прекрасно успокаивают и заставляют задуматься о бесценном даре жизни. А коллекция Бернса, к твоему сведению, насчитывает более 400 тысяч экземпляров и неоднократно выставлялась в лучших музеях мира». «Да, много в мире извращенцев», — пробурчала Надя. Золотой будто не услышал. Продолжал вещать назидательно, словно лектор с трибуны. «Постмортем — не извращение, а целая ветвь культуры. Истоки, кстати, из Древнего Рима берет. Уже там с мертвых патрициев отливали их точные копии из воска. А в Британии в XIV веке на похоронах Эдуарда II несли так называемую «funeral effigy». Позже стали посмертные портреты рисовать. Причем художники всегда старались изобразить умерших похожими на живых. На то, что модель мертва, указывали лишь символы, например, перевернутая цветком вниз или сломанная роза в руке. Но золотое время для постмортем наступило в XIX веке. А почему? Да потому что в это время изобрели, наконец, дагеротип. Тут совсем другой размах пошел. Фотки делать куда быстрее и проще, чем кисточкой орудовать. И знаешь, в чем был парадокс? На заре фотографии мертвых чуть ли не чаще, чем живых, снимали. По одной простейшей причине. Экспозиция в дагеротипе занимала до 15 минут. Представляешь, сколько времени нужно было неподвижно просидеть, чтобы получился снимок? «А эти клиенты», — хохотнул он, — «всегда сидели смирно. Другого им не оставалось». «Да, собственно, что я воздух сотрясаю? Ты лучше сама посмотри». И шлепнул на инкрустированный позолотой столик пухлый альбом с репродукциями. У меня своей коллекции нет, слишком накладно. Отдельные экземпляры до полумиллиона долларов могут стоить. Приходится, увы, фотокопиями пробавляться. Я тут самые свои любимые собрал. Вот, посмотри, какая красотища!» Надя внимательно разглядывала типичную постановочную фотографию. Мужчина в костюме, в белоснежной рубашке, с бабочкой, держит на коленях девчушку лет двух в парадном платьице. За его спиной, облокотилась на плечо, консервативно одетая жена. Тщетно Надя искала в их лицах признаки неземного, тленного, страшного. Обычные люди смотрят в объектив внимательно и чуть настороженно. Но они ведь выглядят совершенно живыми. Однако Золотой пояснил: «Тут мертва вся семья, сомнений нет. Видишь, как четко получились лица. Когда снимали живых, изображения всегда были чуть-чуть смазаны». Надя всмотрелась в карточку, выкрикнула: «Но у них глаза открытые и осмысленные». «Да, им потом подрисовали, когда фотография готова была», — хмыкнул Золотой. «Но это только под лупой разглядишь. А вот тебе еще свидетельство того, что они мертвы. У женщины волосы распущены, хотя замужние их всегда в косы заплетали или под головной убор прятали. А здесь ничего другого не оставалось. Она ведь стоит вертикально. Тело надо было как-то зафиксировать. Для этого использовался специальный штатив с креплениями. Его под спину ставили и прятали под распущенными волосами». «Ужас!» — искренне отреагировала Надя. «Как можно так над трупами издеваться? Причем здесь издевательство? Как ты не понимаешь? Все трое умерли. Скоропостижно. И после них могло не остаться ни единой фотографии. Никакого воспоминания. А благодаря постмортам ты смотришь на них два века спустя. Раньше, кстати, подобные фотографии всем родственникам рассылали. На память». «Сумасшествие». «Не сумасшествие, а гуманность», — парировал Золотой. «В Америке, например, до сих пор имеется огромное сообщество посмертных фотографов. Благотворительная, чтоб ты знала, организация». «Благотворительная?» — опешила Надя. «А, по-моему, извращение и ужас. Можно с ума сойти». «Ну, если у человека психика слабая, можно и сойти», — легко согласился Золотой. «Такие случаи бывали, особенно в XIX веке. Тогда традиция имелась фотографировать всю семью, живых вместе с умершими. И некоторые впечатлительные особы потом жаловались, что к ним покойники являются. Даже дома продавали. Только не помогло. Раньше смерть вообще куда адекватнее воспринимали, без истерик. А в других культурах к ней сейчас нормально относятся, позитивненько. Знаешь, как в Японии хоронят? Вокруг гроба цветы и фрукты. Фотография умершего обязательно с улыбкой. Родные собираются, прощаются, вспоминают все хорошее. Потом отправляют тело в крематорий. Там у них высокие технологии, процесс проходит быстро, максимум часа за два. Пока труп горит, родственники сидят, поминают. А потом к десерту. Приходит служитель, зовет: «Пойдемте, ваше тело готово». Семья является в специальную комнату, а там на огнеупорной подставке уже обугленные останки. Если покойник долго болел, то остается только пепел, а коли умер относительно здоровым, кости целы. И родственники помогают служителю их разделять на фрагменты и в урну складывать, а те косточки, что особо хорошо сохранились, на амулеты берут, вешают на цепочку, носят на шее». Надя смотрела на него во все глаза. Наконец прошептала: «Вы смеетесь?» «Да нет, я абсолютно серьезен», — заверил ее Золотой. «Своими глазами все видел на похоронах одного самурая в Йокогаме». Надю настолько поразил его рассказ, что все вопросы, придуманные заранее, вылетели у нее из головы. Как подобраться к теме «Изабель или мертвый тренерши» она решительно не представляла. но все-таки попробовала. «А эти посмертные фотографии вы обычно где делаете? В морге?» «Ну, когда молодой был, где только не снимал. Сейчас нет, по казенным учреждениям не езжу. Не тот статус. Говорю, или сюда, в студию привезти, или, если уж очень просит, сам домой к покойному отправляюсь». «И сколько стоят такие фотки?» «Дорого», — скупо улыбнулся Золотой. «Очень дорого». У дочери обычной тренерши на подобную забаву явно бы денег не хватило, — пронеслось у Нади. «Да и зачем ей это?» «А вы только за деньги снимаете или иногда просто для удовольствия?» «Слушай, милая девушка, а не слишком ли ты любопытна?» Подозрительно взглянул на нее фотограф. «Ну, вы просто такой человек потрясающий, потрясающе интересный!» Кинулась спасать положение Надя. «Настолько удивительные вещи рассказываете!» «Нет, дорогая моя, теперь стало еще подозрительней. Мы подобное уже проходили», — поджал губы Золотой. «Поет, поет соловушка, а потом в Три Экспресс статейка про злого фотографа, который над мертвыми надругался». Он поднялся и сухо проговорил: «За фотографии с тебя 10 000. Держи флешку, деньги клади на бочку и давай на выход».